Конечно, она легко могла бы выйти замуж за любого богатого холостяка и до старости жить припеваючи. Но разве не честнее работать? А если так, почему бы ей не использовать с выгодой то, что дала ей мать природа? Мы еще немного поболтали, потом Герди строго велела мне отправляться в постель и спать. Лечь-то я легла, но никак не могла заснуть. Конечно, разменщица Герди не задержится и вскоре станет крупье в потрясающем вечернем платье. Она будет копить деньги, откладывать из жалования и чаевых, и когда-нибудь купит акции венерианской корпорации. А это все, что нужно человеку на Венере для обеспеченной жизни. А я буду время от времени возвращаться из дальнего космоса и навещать ее. Может, я должна попросить Декстера, чтобы он замолвил словечко о Герде где надо? Тут мои мысли перетекли на Декстера. Конечно, никакая это не любовь. Я уже однажды влюблялась и знаю, какое болезненное это чувство. А сейчас мне просто здорово. До меня дошел слух, будто Кларк намерен продать меня на черном рынке одному из комиссионеров, который сотнями отправляет невест колонистам. Может быть, это ложь сначала до конца, но слух есть слух. Больше всего меня взбесила предполагаемая цена. Не так уж высоко он ценит родную сестру. Скорее всего, эту сплетню упустил сам Кларк, чтобы лишний раз меня позлить. Конечно, он вполне способен обречь меня на рабский труд и постыдное существование, если будет знать, что это сойдет ему с рук. Но не такой он человек, чтобы поступиться хотя бы истертым пенни в любой грязной сделке. Голову даю на отсечение. Вероятнее другое. Кларк жалеет, что в тот вечер вел себя со мной почти как человек, и решил таким образом восстановить наши отношения до нормального здорового статуса холодной воды. Пожалуй, такое не сошло бы ему даже на черном рынке. Контракта с корпорацией я не подписывала, а если бы Кларк умудрился его подделать, в моей колоде есть еще козырный король — Декстер, и братец это знает. Герди просветила меня, что подпольная торговля невестами идет в основном за счет разменщиц и горничных отелей, которые не сумели урвать мужей в Венусбурге, где не достает мужчин, и поэтому готовы завербовать в глубинку, где не достает женщин. Сами они довольны и не пищат, а корпорация смотрит на все это сквозь пальцы. Многие такие невесты — иммигрантки, только что с кораблей. Комиссионеры оплачивают их проезд, но за это берут мзду и самих невест, и с колонистов-женихов. И все довольны. Никак не пойму, на чем держится здешнее общество. На Венере нет никаких законов, если не считать правил корпорации. Желаете жениться? Бог в помощь. Найдите кого-нибудь, кто называет себя священником, и женитесь по любому обряду. Но закон здесь ни при чем. Закон — это контракт с корпорацией. Хотите развестись? Соберите вещички и делайте ноги. А уж оставлять прощальную записку или нет — ваше дело. На Венере слыхом не слыхивали о незаконно рожденных. Ребенок — это ребенок. Он подрастет и начнет работать. А на Венере хроническая нехватка рабочей силы. Так что корпорация не оставит крошку в беде. Здесь нет запрета ни на полигамию, ни на полиандрию. Всем на это наплевать, а корпорация в первую очередь. Физическое насилие? В Венусбурге это не проходит, патрули здесь на каждом шагу. Кроме того, считается, что преступления против личности плохо влияют на бизнес. Марсополис, например, довольно безопасный город, но в некоторые районы я ни за что бы не пошла в одиночку. Дело в том, что некоторые песчаные крысы сильно стукнуты солнцем и не отвечают за свои действия в полной мере.